«Отпусти, Фрэнка», — сказала морда с пистолетом. «Ха, так столяра зовут Фрэнк, но мне больше по нраву столяр. Отпусти, я сказал, отдавай все деньги, бери свою подружку и валите отсюда, иначе это и конец». Вау, как разнервничался-то, хотя про деньги не забыл. Вот что значит рефлекс. Ладно, надо бы поскорее с этим кончать. Думаю, Бетти и так достаточно натерпелась. Эй, стриженый, ты слышал когда-нибудь о небесной каре? Что? Пока он думал над моими словами, кара его настигла. С неба ему на голову свалилось железное ядро, мужичок сразу же вырубился. А столяр, думаю, уже достаточно накричался, ему тоже пора на покой. Я шлепнул Фрэнка ладонью по лицу, не сильно, так, слегонца. Вот только столяр вряд ли посчитал так же. Он отправился в продолжительный полет и грузно рухнул прямо на своего напарника. Челюсть его оказалась полностью разбита, так что, думаю, в дальнейшем кричать он так же громко, как раньше, не сможет. Когда Элизабет поняла, что ее мучители лежат на земле без сознания, она невольно вздрогнула и начала испуганно причитать. «Че, что мне теперь делать? Бэкстон никогда не оставит меня в покое». Так, похоже, девушка подумала, что мафиози явится к ней спросить за своих покалеченных бойцов. «Миссис Брандт», — обратился я к своей сотруднице. «Миссис Брандт, Бетти». «А, да, простите, мистер Рид, я просто...» «Ничего, у тебя шок, я понимаю. Значит, ты отдала этим людям всю зарплату за год?» — спросил я, готовый прочесать карманы негодяев. «Нет, я перевела деньги на счет Бэкстону, как делала это всегда». «Чего? Хочешь сказать, что денег у тебя нет?» Пораженно спросил я. «Нет, мда, дела, но ничего страшного, вернем». «Что? Нет, мистер Рид, вы не понимаете, это страшные люди, с ними лучше не связываться», попыталась отговорить меня девушка. «Серьезно, но этих людей нет в моей списке опасных созданий, а раз их нет, то я могу смело с ними связаться», одарил я девушку обнадеживающей улыбкой. Я материализовал на лице очки, чем сильно удивила и без того ошарашенную Элизабет. Но, надеюсь, подобный фокус на время отвлек ее от угнетающих мыслей. Я редко на самом деле пользуюсь телефоном, когда хочу с кем-то связаться, так как, благодаря очкам, могу не просто слышать своего собеседника, но и видеть, и руки они не занимают. Разумеется, таким образом я могу говорить только с теми, у кого также имеются очки-голограммы. Ева, свяжись с Лариной Датсон. Глава 227. Сраж Бандитсет. Привет, Ларин. Поздоровался я с белым кроликом, как только она ответила на звонок. «Как твои дела?» «Скучно. За мной гонится тоска. Я убегаю от нее, улицам бросая морковки», жалобно протараторила Датсон. Я не стал спрашивать, куда и какие именно она бросала морковки. В отличие от Харлеквинной ядовитого плюща, которые решили изменить свой образ жизни и больше не быть злодейками, Ларина, повторюсь, по-прежнему остается верна темной стороне силы. И я, хоть и провожу с ней периодически воспитательные беседы, которые в каком-то смысле приносят пользу, сказать по правде, не особо стремлюсь к полному перевоспитанию зайчишки. Белый кролик, злодейка и преданная помощница Джека Истини. И если она встанет на сторону добра, то как же в таком случае быть моему злому альтер-эго? Поэтому, хоть я и стараюсь держать белого кролика в рамках приличия, дабы она совсем не пошла в разнос, вовсе не ограничиваю ее в действиях. «В таком случае у меня есть для тебя одно веселенькое дельце», — подстегнул я интерес зайчишки. «Тебе знаком такой криминальный авторитет, как Блэки Бэкстон?» «Нет, погоди, или я о нем что-то слышала?» «Да, вроде он частенько терся возле Кингпина, напрягая память», — вспомнила она. «А что случилось?» «Ничего, просто он плохо обошелся с моей подругой. Я рассказал ей все вкратце, и девушка заверила меня, что непременно разберется с этим негодяем, посмевшим покуситься на ее подругу». Ларина следует принципу: друзья ее друзей и ее друзья. «Я только что узнала», — сказала она после некоторой паузы, «его база находится неподалеку. Скоро все решу», — и оборвала связь. «Я этому Бэкстону не завидую. Что может сделать простой мафиози против безумной суперзлодейки, ставшей суперсолдатом и у которой в подчинении такие же отмороженные на всю голову приспешники, готовые носить костюмы кроликов средь бела дня, а то и ночи?» «Дело сделано», — сказал я растерянной Бетти. «Можешь больше не волноваться ни о долге, ни о внезапных визитах мафиози. Больше они тебя не побеспокоят». «Как? Вот так просто? С кем же вы только что говорили?» Недоумевая, проговорила мисс Брандт, с одной хорошей знакомой. Не бойся, она поговорит с главным негодяем, и все будет кончено. Кстати, знакомься, это Тея Куин, генеральный директор Куин Консолидатед, представил я свою спутницу. Тея обратился к своей девушке, это Элизабет Брандт, новый секретарь в нашем издательском доме. Приятно познакомиться, протянула Тея руку, и девушки обменялись рукопожатием. Должно быть, у вас много работы. О, мне это еще только предстоит, ответила Элизабет несколько растерянно, затем торопливо поднялась со скамьи и начала вежливо прощаться, выражая намерение отправиться домой. Девушку я решил все-таки проводить, жила Бетти примерно в 10 минутах ходьбы от сквера. Тея тем временем, обещаясь нас быстро догнать, осталась с двумя тушами, находящимися в отключке. Она быстренько с кем-то созвонилась и сообщила, что за стриженным и столяром скоро приедут и увезут их в дальние дали. Какие дали и кто приедет, я уточнять не стал, молча кивнул и отправился сопровождать Бетти до дома. Пока мы шли, девушка разоткровенничалась, рассказала, как нелегко ей приходилось, как разом вывалилось на нее столько проблем, как ей порой даже не хватало времени подумать о правильности принятых ей решений, как она просто старалась выжить, как помогала глупому брату с карточным долгом, как заботилась о больной матери и как сильно устала, и что вообще-то она никогда никому не жаловалась и что, наверное, сегодня она испытала слишком много противоречивых чувств и, вероятно, поэтому выговаривает теперь все свои переживания человеку, к которому испытывает глубокую признательность. Я старался успокоить Элизабет, убедить, что ей больше не о чем волноваться, что все ее несчастья позади, но было видно, что она все еще пребывает в сомнениях, решение проблем в одночасье виделось ей невозможным. За разговором мы быстро дошли до многоэтажного дома с единственным подъездом, где теперь жила Элизабет Брандт. Девушка второй раз за сегодня начала прощаться, но тут ей на телефон пришло уведомление о зачислении денег. 1 млн. Шокированно уставилась она на экран смартфона. Видимо, белый кролик справилась с задачей, и справилась быстро. Должно быть, ей впрямь было дико скучно. Тут же следом на мои очки поступил вызов, звонила Ларин. «Как все прошло?» – спросил я, принимая звонок. Он раскаялся и сказал, что больше так делать не будет. «Хи-хи», – засмеялась злодейка. «Деньги пришли, это целый миллион, тут целый миллион», – растерянно бормотала Бетти. «Я отдала ему всего 600 000», – проговорила она, не понимая, откуда такие суммы. «Просто Глэкстона очень раскаялся», – ответила зайчишка, услышав лепетание подруги. «Он вернул все деньги, которые когда-либо от тебя получал, плюс компенсация за моральный ущерб», – объяснила кролик, словно все это было само собой разумеющимся. «Эй, может, что-нибудь сказать хочешь?» – обратилась она, вероятно, к самому мафиози. «Не можешь говорить? Ну и не рыпайся тогда. Простите, у него челюсть сломана, так что искренне извиниться он не сможет». Но поверьте, ему очень жаль. Брандт впервые за весь вечер посмотрела на меня осмысленным взглядом. Кажется, только сейчас ее хаотичные мысли упорядочились, и она наконец осознала, что все действительно кончено. «Мистер Рид, я даже не знаю, как отблагодарить вас», — слезно обратилась она ко мне. «За свою улетность денег не беру, а за красоту, тем более», — попытался я развеселить девушку. «Бетти, сейчас тебе нужен крепкий сон. Не забывай, завтра тебе на работу. Вики ждет не дождется, когда ты избавишь ее от части скопившихся дел. Конечно, я буду очень стараться. Спасибо вам». Попрощавшись в третий раз за вечер, девушка направилась к двери. Она шла нерешительно, все оглядывалась, и казалось, будто хочет сказать мне что-то еще, но при этом никак не решается. Дойдя до входа, она оглянулась снова, нежно улыбнулась мне и наконец нехотя скрылась за дверью. Кажется, я произвел на девушку поистине незабываемое впечатление, и, будь я один, я мог бы даже зайти к ней на чашечку кофе. Но сегодня я с Теей, а потому выпьем, Бетти, с тобой в другой раз. Алекс, обратилась ко мне белый кролик, которая все еще оставалась на связи, я забыла сказать. Оказывается, этот Блэки Гэкстон имеет тесные связи с Кингпином. Он неоднократно грозился мне расплатой, которая непременно последует, так как он человек Уилсона Фиска, проговорила она как бы между прочим. «Это я все к чему», осеклась она вдруг. «Точно, у него на складе, набитом наличкой и разным оружием, я нашла 3 ящика с минералом. Угадай, каким? Виброниумом», воодушевленно спросил я. «Да, целых 30 килограммов. Блэкстон сказал, что он предназначался Кингпину, который и является хозяином этих ящиков. Но теперь, вибраниум весь наш. В общем, я же стараюсь быть девушкой хорошей, поэтому решила тут на складе навести кристальную чистоту, перетащу весь бардак в свое убежище. Как же это в духе белого кролика? Если кто другой услышит о том, что вещь принадлежит Уилсону Фиску, тут же передумает это трогать, ибо идти против короля преступного мира Нью-Йорка равнозначно самоубийству. Вот только Ларину это совсем не волновало. У нее, в силу своего безумия, отсутствовал фактор страха как таковой. Я тоже был не против выступить против Кингпина. У меня сейчас острая нехватка вибраниума, а тут на горизонте целых 30 килограммов маячит, причем предлагают совершенно бесплатно. Как не взять? Уилсона Фиска я нисколько не боялся. Да, он опасный тип, от которого следовало бы держаться подальше, но для нынешнего меня он уже не противник, вызывающий страх и опасения. Отлично, вычисти все, но главное, вибраниум. Если Фиск заявится к тебе потом с предъявой, то для начала напомни ему, что ты неприкосновенна, ибо находишься под непосредственной защитой Джека Истини. Если Кингпин захочет войны, то ему придется хорошенько подумать, а стоит ли, ведь противник может оказаться ему вовсе не по зубам. Я снял очки и разразился в радостном смехе. Бетти Брандт, ты моя счастливая звезда. Кто бы мог подумать, что обычная помощь преподнесет мне то, в чем я искренне нуждаюсь, вибраниум, столь дефицитный для меня продукт. Хм, быть может, поэтому Уиллис склонен связывается со мной, продает руду Кингпину. Неважно, теперь я снова богат на ресурсы, ну, относительно. Отчего такой счастливый, услышал я голос Тей, которая, видимо, уже решила проблему двух остолопов. Просто радуюсь своей удаче. Насыщенным выдался вечер, но не пора ли нам отправиться домой и сделать ночь не менее насыщенной и более приятной? Завершив все свои дела в Стар-Сити, я прилетел в Метрополис, чтобы лично оценить прогресс с разработки нашей первой компьютерной игры. Благодаря директору Алритикс Гомес Карин Стар, которая внесла наибольший вклад в дело, выполнив значительную часть требующихся задач своими руками, игра уже находилась на финишной прямой. Все же мозг криптонцев действительно работает подобно суперкомпьютеру, а иначе невозможно объяснить, как разработка столь крупного игрового проекта, как та, Вице-Циты, заняла такой относительно короткий срок. Я решил поиграть в игру, чтобы проверить, все ли в порядке с геймплеем, контролем, а также выявить несоответствующий контент и изменить его, если таковой появится. Хоть я всегда старался держать под контролем производство игры, все же игровую механику разрабатывала Power Girl, а она могла добавить что-то по своему желанию или же вовсе убрать. И вот, я нашел проблему. Самое ненавистное именное задание в истории видеоигр было беспощадно облегчено. В моем прошлом мире максимально безобидное словосочетание «миссия с вертолетиком» напоминало людям о боли и страданиях бесчисленных игроков и о стольких же сломанных контроллерах и клавиатурах. «Миссия с вертолетом на дистанционном управлении», которая вначале казалась довольно простой, в итоге превращалась в самый настоящий кошмар. Я помню, как в свое время настрадался, пытаясь пройти этот уровень, а Карин взяла и упростила прохождение. Да как так можно? Как же тонны литров пролитых слез геймеров, выплаканных в долгих, мучительных попытках успешно сдать миссию? Я не могу вот так легко забить на торжество справедливости. Пусть игроки этого мира испытают на себе всю ту боль и страдания, которые в свое время испытали я и люди из моего прошлого мира. «Алекс, а это обязательно?» – осторожно уточнила Power Girl, выслушав мои требования касательно увеличения сложности. «Что если игрокам это не понравится?» «Что значит если?» «Им это обязательно не понравится, но ведь на то и расчет. Наша игра должна запомниться, а обида и ненависть хранятся в памяти куда дольше, нежели удовлетворенность и минутное ликование. В целом игра сделана хорошо». Необходимо подправить лишь этот момент, и можно выпускать. Реклама уже вовсю идет, и думаю, следующий месяц подходящее для выпуска время. Помимо проверки КТА, Вице-Циты, я также был занят исследованием новой игровой приставки, которую мне прислала глава Frost International и мой деловой партнер Эмма Фрост. Мы условились с Белой Королевой, что если я останусь доволен этими игровыми консолями, то КТА, Вице-Циты выпустим одновременно и на ПК, и на игровых устройствах. Кажется, Эмма не желала упускать такой шанс и все это время кропотливо трудилась над доработкой приставок, так как консоли она прислала не так давно. Эмма не смогла повлиять на меня гипнозом, а потому ей пришлось работать честно. Похоже, она исправила все ошибки и недостатки, на которые до моего вмешательства закрывала глаза. И в целом мне понравилось, как приставка функционировала, поэтому я велел Карин подготовить версию игры специально для консолей. Благо сделать это было несложно, ибо с самого начала разработки КТА, вице-цит и наш директор знала, что в будущем игра, скорее всего, будет выпущена на разных носителях. С мисс Фрост после заключения договора о сотрудничестве я так ни разу и не встретился, но из-за того, что мы часто общались при помощи очков голограмм, недосказанности между нами никаких не было. Когда игровая приставка прошла проверку, я связался с Эммой и сообщил ей радостную весть. КТА, вице-цит выйдет не только на ПК, но и на консолях, разработанных ее компанией. Помнится, ты обещал мне, что если останешься доволен нашей продукцией, то разработаешь игру персонально для игровых консолей, напомнила голограмма Белой Королевы. Я от своих слов и не отказываюсь. К тому же я обещал Карин, что наша следующая игра будет делать акцент на добродетели. Почему бы не объединить эти два обещания и не создать для игровых консолей добрую, веселую и своего рода умильную игру? Посмотрел я Power Girl с улыбкой. Тем более, что КТА уже почти готова к выпуску. Я готова. Немедля согласилась супергероиня. Когда начнем? Рвалась она в цифровой бой. Видимо, производство вице-цит вымотало девушку морально сильнее, чем я думал. Карин с самого начала не нравился концепт нашей первой компьютерной игры, в которой главный герой – преступник. Учитывая моральные устои девушку, работа над созданием ненавистного ей персонажа далась ей нелегко, поэтому можно смело хвалить ее за то, что она все-таки реализовала нелюбимый проект в соответствии со всеми моими требованиями и видением. И теперь она радуется тому, что может наконец приступить к разработке игры, которая не станет всякий раз приводить ее душу в благородное негодование. «Можешь рассказать, что это будет за игра?» – спросила Белая Королева. «Все же она будет разработана для игровых консолей, и от нее будут зависеть наши будущие продажи. Или ты еще не придумал концепт игры? Идея есть, и я готов ее озвучить. Это будет игра в жанре платформер под названием Crash Bandicoot Trilogy». «Трилогия?» – уточнила Карин. «Да, мы выпустим сразу три части, игрокам не придется ждать продолжений. Я решил сделать так потому, что игры сами по себе будут не особо длинными, и будет правильнее, если мы дадим нашим геймерам больше игрового контента. Три игры по цене одной». «Ясно. Расскажи немного о самой игре», — попросила Фрост. «Это игра про одного сумчатого зверька, который будет бегать, прыгать и разбивать ящики», — выдал я короткое описание. «Эмма, сейчас главной проблемой наших игровых приставок является то, что про них знают очень мало людей. Они не популярны. И чтобы консоли полноценно и без всяких но ворвались в игровую индустрию и закрепились там, необходимо, чтобы они были на слуху. А чтобы они были на слуху, нужно создать некий символ, популярный, узнаваемый образ, который ассоциировался бы именно с нашей игровой приставкой. В моем прошлом мире серия игр про Крэша Бандикута считалась заслуженной классикой. Забавный персонаж сумчатого барсука, не умеющего говорить, был одним из трех главных символов видеоигр наряду с Марио и Соником. Я решил, что будет безопаснее перенести сюда именно Бандикута. Если он обретет популярность, то уже можно задуматься над тем, чтобы разработать итальянского сантехника и сверхзвукового ежика. Всяко лучше, когда у тебя есть не один, а несколько талисманов. И чтобы первое появление Крэша запомнилось, я остановил выбор на игре Crash Bandicoot N, Sonic Trilogy. По сути, это был ремастер самых первых трех игр серии, но в то же время это было нечто большее. Данная трилогия фактически воссоздавала первые классические игры с обновленной графикой и некоторыми улучшениями. Все же оригинальная игра вышла в 90-е годы, когда графика еще была на низком уровне. Создатели в новом сборнике умудрились сохранить все то, что игроки любили в оригинальных играх. И когда игра с обновленной графикой и всевозможными доработками вышла в свет, она стала такой же популярной и любимой геймерами по всему миру, причем как старыми, так и новыми. Это доказывало, что данная серия действительно является качественной платформой, которая прошла проверку временем. Сюжет будущей игры просто незатейлив, продолжил я рассказывать. Где-то на территории, ну скажем, Австралии ученый доктор Неокортикс проводит в своей лаборатории опыты над пойманными зверьками, в том числе и над главным героем, Крэшем. Делает он это для того, чтобы осуществить свою мечту, создать армию и поработить мир. Есть у него устройство, способное, по легенде, наделять животных человеческими способностями. И вот однажды доктор Неокортикс нацеливает это устройство на несчастного бандикута, но эксперимент терпит неудачу. Вместо того, чтобы возглавить армию доктора Кортикса и часами размышлять над тактикой притворения в жизнь мечты своего хозяина, бедняга Крэш, наоборот, лишается последних мозгов, теряет дар речи и сбегает из логова злодея, а после, вспоминает, что злобный доктор держит у себя в заложниках его девушку. Теперь бандикуту предстоит, преодолевая препятствия и опасности, пройти через весь остров Докторания, напичканный ловушками, мутировавшими животными и страшными коробками, чтобы сразить злодея и спасти свою любовь. «Почему мне кажется, что все это звучит уж слишком просто?» — высказала Фрост свои сомнения. «Потому что так оно и есть. Пойми, для хорошей игры вовсе не обязателен гениальный сюжет. Главное – игровая механика, дизайн, детали и атмосфера. И все это у нашей игры будет в наилучшем виде. Ладно, это ты у нас гениальный разработчик видеоигр. Мне остается лишь тебе довериться». Белая королева не поняла мою задумку, чего не скажешь о Карин, которая пребывала почти в детском восторге от концепта игры и с явным нетерпением стремилась поскорее приступить к ее разработке. «Я решил не тянуть с анонсом Crash Bandicoot Trilogy и объявить о начале разработки как можно раньше. Это может послужить отличной рекламой не только для предстоящих игр, но и самих консолей. И в честь такого события я решил, не откладывая в долгий ящик, выпустить бесплатную игру Hill Slim Procing, которая все это время ждала своего часа. Бесплатные игры должны были поднять репутацию нашей компании, а также подстегнуть наплыв новых игроков, и со своими задачами они справлялись безупречно. Суншинер Лолипоп, я дождался новостей об играх. Кта, вице-циты наконец-то выходит, осталось ждать недолго, а тут еще и анонс новой игры. Жаль только, что это эксклюзив для консолей, а они жуть как неудобные. Яцкий язык. Новая модель вроде учла все недостатки, так что я дам еще один шанс игровым приставкам, конечно же, только для того, чтобы поиграть в ней новую игру Рита. Клиан Мбаппе 1220. Черт возьми, как же еще долго ждать. Хорошо, что хоть Alritics Mobile выпустила новую игру, будет чем занять время, пока ждешь. Вероника. Эй, Hill Slim Procing шикарная игра. Кто не скачал, быстрее кликайте. Она того стоит. Давид Магис. Crash Bandicoot, умеет же Алекс выбирать имена. Надеюсь, игра будет забавной. Эль-Арье. А консоли нынче дорогие, и почему это Рит решился сделать для них эксклюзив? Я не понимаю. Лучше бы он ориентировался на ПК. Дэйв Терьоу. Я думаю, Алекс Рит просто хочет развивать не только игры, но и устройства, на которых эти игры можно играть. Я считаю, что раз он за это взялся, то о качестве можно не переживать. Если бы он не был доволен новой моделью консолей, то не стал бы делать для нее эксклюзив. Яманул Элефант. Мне все равно, я и так намеревался приобрести приставку, чтобы так сказать, испробовать ее на вкус. А теперь у меня появился еще и дополнительный стимул для предстоящей покупки. Глава 228. Металла. Редакция Daily Planet. Лоис Лейн печатала статью о террористической группировке, члены которой попытались взорвать музей Метрополиса, но были обезврежены Суперменом еще до того, как успели совершить свой чудовищный замысел. Лейс было не впервой писать статьи похожего содержания. Человек из стали неустанно следил за безопасностью города и старался преступления предотвращать, чем бороться с ними тогда, когда беззаконие уже пришло в исполнение. Правда, такие удачные дни выпадали нечасто, чаще всего злодеи успевали криптонца обставить, и тому поневоле приходилось пускать в ход грубую силу. Лейса и ее друг и коллега, Кларк Кент, были чуть ли не единственными, кто выпускал статьи о герое Метрополиса в Daily Planet. Именно они в свое время первыми напечатали статью, именуемую «Человек из стали», чем и заслужили право эксклюзивного контента с участием Супермена. Однако ее напарник Кларк сегодня на работе отсутствовал, а потому Лейс писала статью в гордом одиночестве. Пальцы девушки ловко кочевали от клавиши к клавише, пока ее не отвлек грозный голос начальника, Перри Уайта. «Лейс, ты чем занята?» «Пишу статью о вчерашних террористах», — ответила репортер, не отрываясь от экрана монитора. «Заканчивай, у меня для тебя новая работа», — заявил главный редактор. «К тебе там Алекс Рид пришел». «Что?» — вскочила Лейс. «Я столкнулся с ним на парковке». Он сказал, что никак не может до тебя дозвониться. Журналистка бросилась разгребать бумаги на столе, отыскала под завалом телефон и обнаружила несколько пропущенных сообщений. Она совсем забыла, что оставила телефон на беззвучном режиме, когда садилась печатать рецензию. Я сказал ему, что лично сообщу тебе о его приезде и что он может подождать тебя на улице, сообщил Уэйт и сукоризной добавил. Лейс, ты не говорила мне, что состоишь с Ритом в отношениях. Я и не состою, стал оправдываться Лейн. Мы просто хорошие знакомые. Да, и он лично приехал к своей хорошей знакомой прямо на работу только потому, что та трубку не берет. Послушай меня, Лейс, мне, честно говоря, все равно, какие у вас там отношения. Я думаю лишь о том, можем ли мы этим воспользоваться. На сегодня Алекс Рид едва ли не самая обсуждаемая персона в мире. Его популярность растет день ото дня, и люди готовы на все, чтобы узнать о своем кумире хоть немного больше. И если мы имеем возможность предоставить нашим верным читателям эксклюзивную информацию, не должны ли мы приложить к этому максимум усилий? Перри, что ты хочешь сказать? Возьми у него интервью, выпалил Перри Уэйт, возмущаясь про себя, что приходится озвучивать такие очевидные вещи. На днях Рид анонсировал разработку еще одной компьютерной игры, в то время как другая уже готовится к скорому выпуску. Ты не хуже меня знаешь, что люди обожают читать новости о возрождающейся индустрии развлечений. С этим Лейс была не вполне согласна. Люди жаждали новостей не столько о развитии индустрии развлечений, сколько о том, кто на это развитие влиял. Творения Алекса Рита становились настолько популярными, что перекрывали в информационном потоке даже новейшие разработки Тони Старка. Чего сидим? За работу. Твой эксклюзив тебя ждет. Подгоняющим тоном, заявил начальник. Лейс вздохнула, взяла сумочку и направилась к выходу. Она не думала об эксклюзиве, ее волновал сам Рит и то, зачем он к ней пожаловал. С момента их свидания прошло много времени. Неужто соскучился? Здравствуйте, мисс Лейн, помахал я девушке рукой. Как ваши дела, Алекс? Какая приятная неожиданность для меня и вдвойне приятная для моего начальства, проговорила Лейс, весело улыбаясь. Ты зачем здесь? Соскучился? А если и так, хочу пригласить тебя выпить со мной чашечку горячего кофе. А я могу отказаться? Можешь, но ведь не станешь, улыбнулся я. Верно, с чего бы мне отказываться от такого предложения? Только я надеюсь, что к чашке кофе будет прилагаться сытный обед. Я с утра ничего не ела. Все, что захочешь, произнес я, открывая дверь спортивной машины. Лейс села на пассажирское сиденье и окинула взглядом салон. Когда ты приехал на Ламборгини к зданию суда, я чуть не присвистнула. На спорткарах ты не экономишь, заметила журналистка. Я привык действовать с лоском. К тому же, благодаря связям, у меня всегда есть скидка на покупку автомобилей, ответил я, выезжая на проезжую часть. Где хочешь пообедать? Здесь недалеко есть милая кафешка. Здесь, направо. Мы остановились возле заведения с уютным названием «У дома». Я припарковал машину прямо напротив кафе. Заходить внутрь мы не стали. Просто сели за один из выносных столиков. На улице стояла прекрасная погода. Светило солнце, небо было ясным, а ветер умеренным. Грех в такой день сидеть в четырех стенах. Мы заказали обед и, пока ждали его, разговорились о работе. Лейс рассказала, как недавно выпустила статью, в которой разоблачила Норвуда Бейли, вынеся на суд общественности всю его подноготную, начиная со времен колледжа. В этом Лейс очень помогла предоставленная мною информация, но и сама девушка приложила немало усилий, чтобы раскопать оставшиеся. Над статьей Лейн поработала тщательно. И все же, несмотря на весь свой профессионализм и стремление, как подобает журналисту, оставаться объективной, в тексте то и дело проскальзывали отголоски ее внутреннего гнева. То, что Бейли сбежал из тюрьмы и не понес положенного наказания, приводило ее в истинное негодование, хоть и ходили слухи о том, что беглец уже давно мертв. Я не стал скрывать от Лейн правду и честно рассказал, что Норвуд покинул наш бренный мир, оставив после себя лишь палец. Я не сказал ей прямо, кто это мог сделать, но намекнул. Лейс не была глупая и сразу поняла, на кого падали мои подозрения. Если это сделал лысый Лекс, то я не скажу, что сильно удивлена. Меня больше интересует, как обо всем этом узнал ты. У меня есть хорошие связи. Я поняла. Сменим тему. Слышала, что скоро у тебя выйдут новые книги и игры. Ты даже купил свое издательство. Все так, и даже ищу руководящий персонал. «Что?» — спросила она, заметив мой неоднозначный взгляд. «Неужто предлагаешь мне должность руководителя?» «Почти. На самом деле, директором издательского дома уже назначена Вики Вейл. Ты должна хорошо ее знать. Я слышал, в прошлом вы написали совместную статью. Вики, директор, вот так новость, а я и не знала. Как насчет того, чтобы помочь ей в управлении? Должность вице-президента все еще вакантна, и Вики нужен такой опытный человек, как ты. Мы решили, что откроем отдел журналистики и будем освещать новости, сделаем большой упор на супергероев и их злодеев. Что скажешь?» Звучит заманчиво, но с ответом спешить не буду. Мне нравится работать в Daily Planet, и я никогда не думала о том, чтобы сменить рабочее место, покачала она головой, но категоричности в ней я не заметил. Это значило, что Лейс может при должной убедительности согласиться на мое предложение. В моей компании ты будешь занимать одно из главенствующих положений, что даст тебе свободу самовыражения и позволит писать любые статьи. Разве тебя не привлекает подобная возможность? Немного. Но в таком случае мне придется переехать в Star City, а меня это, честно говоря, не устраивает. Мне нравится Метрополис, и я бы хотела остаться жить здесь, озвучила Лейс основную причину своего отказа. Я не думаю, что это станет проблемой. У издательства Allritics Publisher есть три основных офиса. Главный офис в Star City, один в Нью-Йорке Марвел, а другой в Метрополисе. Ты можешь остаться здесь и руководить издательством прямо отсюда. Но это будет неудобно. Если я стану вице-президентом, мне придется часто видеться с директором компании, а это бесконечные полеты в звездный город. Продолжала девушка искать оправдания. «Это вовсе не обязательно», – протянул я ей обычные с виду очки. «Это очки-голограммы, они позволят тебе общаться и даже проводить совещания на расстоянии, как при личной встрече. Я так понимаю, ты намерен каждый мой аргумент недовольства превращать в аргумент преимущества? А что, похоже, и как, ты еще не передумала? Уверяю, с заработной платой обижать не стану. Алекс, я подумаю», — сказала Лейс прямо и весело добавила. «Не могу думать о таких серьезных вещах на голодный желудок». Тут я заметил, что официант, по всей видимости, несший на подносе наш заказ, вдруг замер в паре шагов и потрясенно уставился на небо. Тут же включилась моя интуиция и начала посылать недвусмысленные сигналы тревоги. Я проследил за взглядом застывшего парня и увидел, как к нам на всех парах летит нечто в красном плаще. Хотя, летит, это сильно сказано, скорее уж, падает, ибо несся он спиной вперед. Погодите, это траектория, он же не. Едва я успел подумать о худшем, как это худшее случилось. Супермен с шумом грохнулся на капот припаркованного напротив кафе автомобиля, разом превратив его в груду металла. «Это была твоя машина?» – неловко улыбнувшись, спросила Лейс. «Да, моя», – только и мог я сказать. «Как так вышло? Я же просто хотел провести тихий денек с Лейс, поговорить с ней о работе, о нас, хотел уговорить ее перейти в мою компанию и завершить день на тихой и миролюбивой ноте. Так почему моя Ламборгини не пала жертвой крушения небесного тела?» Человек из стали буднично слез с обломков и, видимо, собирался скрыться с места преступления. Я не заметил, чтобы он оглядывался в поисках владельца автомобиля, дабы принести свои глубочайшие извинения. «Эй, Супс!» – спешно окликнул я супергероя голосом полным гнева. «Я тебе сейчас криптонит в задницу затолкаю. Ты чего наделал? Это моя машина. Не мог, пока падал, слегка подкорректировать полет? Совсем не думаешь, куда приземляться собираешься? Или решил, что падать на капот приятнее и мягче, чем на бетонный асфальт?» «Алекс», — удивился Кларк, — «ты как здесь? Ау, это была твоя машина? Прости», — торопливо извинился криптонец, — «я тебе позже возмещу. С твоей-то зарплатой, и сколько мне прикажешь ждать?» Скрестил я руки на груди. «Я могу прямо заявить, что Супермен никогда не задумывался над тем, сколько чужого имущества он успевал попортить, пока выяснял отношения со своими злодеями. Да что уж там, он едва ли не полгорода уничтожил, когда сражался с генералом Задом, о чем тут можно рассуждать. Но сейчас я поймал его с поличным, и, видимо, данное обстоятельство все же вызвало в нем чувство вины. Эх, и кто сказал, что Метрополис более безопасный город, чем Готэм? В городе Темного Рыцаря я могу хотя бы не опасаться, что на мою машину средь бела дня свалится супергерой и раздавит ее в лепешку. Максимум, ее могут просто угнать, что проблемой для меня не является, ибо найти виновника не составит труда. А как мне прикажете восстанавливать груду железа? Пока я возмущался про себя, проклиная свою удачу, Супермен наконец заметил мою спутницу. «Алекс, живо увози отсюда Лэйс», — велел человек из стали. «Здесь небезопасно. И на чем мне прикажешь ее увозить, если ты только что раздавил мою машину? Сейчас не время шутить. Черт, он уже здесь». В голосе Супермена звучали нотки беспокойства, а значит, противник у него серьезный. Пожалуй, если даже сам человек из стали опасается врага, то будет лучше и в самом деле увести Лэйс подальше от эпицентра сражения. Не хочу рисковать ее безопасностью. Я схватил девушку за руку и попросил следовать за мной. Кларк кивнул мне и пулей улетел биться со злодеем. «Алекс, ты знаком с Суперменом, и ты даже знаешь, кем он работает. Ты знаешь его тайную личность», — завалила меня вопросами мисс Лейн, пока мы бежали в поисках укрытия. «Лэйс, сейчас как бы не самое подходящее время, чтобы отвечать на подобные вопросы. А когда все это закончится, ты мне ответишь», — спросила она с надеждой. «Нет», — ответил я честно, — «это секрет Супермена, и если он не захочет, я не стану тебе его раскрывать. Это вопрос уважения и доверия. Впрочем, все, что касается лично меня, ты можешь спрашивать открыто, отвечу обязательно», — сказал я. Пробежав два квартала, я заметил неприметный, но довольно безопасный узкий переулок и поспешил туда. Мы уже успели подумать, что беда нас миновала, и Супермен громит улицы Метрополиса где-нибудь подальше, но похоже, криптонец вовсе не собирался лишать нас своего внимания, и ударившийся кирпичный фасад жилого дома с грохотом свалился на мостовую главной улицы, откуда открывался отличный вид на наше с Лэйс укрытие. Почему-то человек из стали показался мне сильно ослабленным, ибо уже в который раз, поднимаясь на ноги, он устало вздыхал. Да и делал он это довольно тяжко, словно от нудящей боли, что совсем не соответствовало образу неуязвимого героя. Тут мой взор уловил силуэт, который отправил Калэла в очередной полет. Злодея я узнал сразу и даже испытал некоторое облегчение, когда убедился, что это не был кто-то вроде Беззара, Думсдея или генерала Зода. Тем, кто только что начистил Супермену рожу, был Металла. Теперь понятно, почему Кларк выглядел так жалко, все из-за огромного куска криптонита, торчащего в груди злобного киборга. Внешне злодей напоминал металлический скелет с дырой между ребер, на месте сердца у него покоился минерал. Несмотря на весь свой устрашающий вид, описывать здесь было особо нечего. Унылый серый корпус, криптонит в груди, излучающий холодное зеленое сияние, два невзрачных глаза, застывших в том же холодном сиянии того же цвета, и лицо, натянутое эмоцией вечного недовольства. В комиксах Металла, или Джон Корбин, был мелким мошенником. Однажды, убегая после очередного преступления, он попадает в автомобильную аварию, в которой получает травмы, несовместимые с жизнью, но его случайно находит один профессор, специализирующийся в области робототехники, и успевает спасти, правда, не всего его, а только часть. В своей лаборатории безумный ученый, а профессор Эммит Вейл был именно таким ученым, но мы с вами не будем вдаваться в историю его жизни, пересаживает сознание умирающего Корбина в тело робота, функционирующего на осколках криптонита, и велит тому убить Супермена. Но Металла, такой псевдоним берет себе Корбин, принимая новое тело, отказывается подчиняться профессору и сворачивает горе ученому шею. Вот такова история появления очередного злодея. Но для Супермена Металла не просто очередной злодей, он злодей, представляющий для героя реальную опасность, так как радиоактивный криптонит, торчащий на груди Металла, ослабляет Калэла, едва он приближается к камню. «Держи», — протянул я Лэйс круглый щит из вибраниума, — «держи крепко, не бойся, он легкий. Откуда ты его достал?» «Потом, все потом». И вот, надел я на ее шею ожерелье. «Знаю, оно тяжеловато, но прошу, потерпи и не снимай. Оно защитит тебя, если твоей жизни будет грозить опасность. К сожалению, девушка не является суперсолдатом, а потому вес аксессуара в 1 килограмм может стать тяжкой ношей для ее шеи. Но иного выхода нет. Лишь броня из вибраниума может гарантировать ей жизнь в такой опасной обстановке». «Погоди, ты куда?» — спохватилась девушка. Мой тон явно говорил ей, что я собираюсь оставить ее одну. «Не волнуйся, ты здесь в безопасности. А вот нашему общему другу, боюсь, понадобится моя помощь. Не можем же мы оставить его одного против столь опасного врага». Лэйс взглянула на главную улицу. Только что киборг, схватив близстоящую машину, швырнул ее прямо в героя. «При чем тут ты, Алекс?» – вскричала девушка. «Что ты можешь сделать в такой опасной ситуации?» Я активировал броню и прямо на ее глазах облачился в доспехи интеллектуала. На моей маске всплыла нить безмятежной улыбки. «Это, как только разберусь со злодеем и спрошу Супермена за машину, непременно утолю твое любопытство. А пока оставайся здесь и не смей вылезать». Глава 229. Защищая Супермена. Металла ненавидел Супермена, хотя и сам точно не мог сказать почему. Киборг просто хотел покончить с героем Метрополиса, чтобы эта навязчивая идея раз и навсегда покинула его. Металла уже не раз сталкивался с человеком из стали, но до сих пор ему никак не удавалось убить ненавистного врага. Но сегодня у него было стойкое ощущение, что настал тот день, когда летающий герой падет от его железных рук. «Супермен, ты неважно выглядишь», — раздался в воздухе металлический голос. «Неужели заболел?» — в скрипучем голосе послышалась усмешка. «Или проблема в светящемся зеленом минерале в моей груди?» Кал-Эл в очередной раз схватился за голову. Криптонит не только ослаблял его клетки, но и вызывал мучительную головную боль. Чем дольше он подвергался воздействию пагубного камня, тем больше слабел. Нужно было срочно что-то придумать, иначе совсем скоро он даже не сможет держаться на ногах. Но в голове было пусто, пусто и больно. А Металла тем временем все плотнее приближался к герою, и когда между ним и Суперменом оставалось меньше 2 метров и когда он, уже почти победитель, был готов прикончить затравленного зверя своей железной рукой, вдруг почувствовал, как по его мягкому месту, насколько вообще это место можно было назвать мягким, что-то прилетело. Но оглянуться и посмотреть кто, что и за что Металла не успел, полетел, отброшенный взрывной волной, прямо в булочную напротив, и пробив своим весом стеклянную витрину, звучно припечатался лицом в большой трехъярусный торт, и только потом понял, что это была бомба. Кларка взрыв тоже слегка зацепил, но тот устоял. Он хоть и был ослаблен, все же оставался криптонцем. Пока обмазанный сливками киборг выбирался из булочной, Супермен нашел взглядом своего спасителя, человек в черном плаще и белой маске, на которой застыла самодовольная улыбка, приближался к нему сквозь дымовую завесу, как потом вспоминал Кларк, точно в замедленной съемке. «Рид?» – спросил последний сын Криптона, посмотрев на незнакомца рентгеновским зрением. «Зачем ты здесь? И что это за костюм?» «Погоди, стоп, где Лейс?» «Расслабься, Кал, она в безопасности», – ответил интеллектуал. «Поверь, ей ничего не угрожает, чего не скажешь о тебе. Смотрю, дела у тебя совсем плохи. Не знаю, что ты задумал, но тебе лучше уйти», – отозвался Супермен, приходя в себя. «Металла слишком опасен, я не смогу тебя от него защитить. Не волнуйся, это я буду тебя защищать, ибо пока в груди этого чудовища торчит криптонит, толку от тебя немного. Но как ты собираешься это сделать? Он киборг с огромной силой и с практически неуязвимым телом», — проговорил Супермен, наблюдая, как целый и невредимый злодей спешно вытирает заляпанные окуляры. «Так ведь и я не пальцем деланный», — пожал интеллектуал плечами. За его спиной в воздухе прямо из ниоткуда возникли 4 меча разной формы и принялись плавно вокруг него парить. «Неуязвимый, говоришь? Сейчас проверим». Взрывчатка действительно никак не отразилась на Металла. «Крепкий злодей, ничего не скажешь. Впрочем, неважно. И на такого найдется управа». «Подмога пришла», — недовольно проговорила ходячая железяка. «Ну, раз так, значит, обоих здесь похороню». Его руки, как жидкий металл, стали менять форму. Левая рука превратилась в огромный молот, а правая – в длинную бензопилу. Интересная способность, однако и довольно опасная. Его тело в самом деле сделано из довольно любопытного материала. Он способен выдерживать удары Супермена, восстанавливаться, поглощать другие металлы и преобразовывать части своего тела, в основном конечности, в разного вида оружия или же инструменты. Супермен все еще не отошел от пагубного влияния криптонита, а потому я решил двинуться вперед и взять удар на себя, пока герой восстанавливает свои силы. Заметив мое приближение, Джон Корбин сорвался с цепи, набросился на меня, как злой, ополоумевший пес, стал размахивать гудящей бензопилой, желая распилить меня на кусочки. Я, конечно, опешил от такой наглости, но уклониться успел, и, избежав зубцов пилы буквально в нескольких сантиметрах от шеи, со всей силы вдарил кулаком по железной обезумевшей роже. Его голова слегка откинулась назад, но в целом Металла никаких серьезных увечий не получил. Крепкий, зараза, и сильный к тому же. Неспроста Супермен не мог с ним разобраться. Избежав еще нескольких выпадов бензопилы, я взял в руки клинок из виброниума и всунул его между зубьями рабочего инструмента, тем самым остановив вращение цепи. Металл ошалело вытаращил свои светящиеся зенки, обескураженный тем, что обычный с виду клинок смог подобное с ним провернуть. И пока он изумленно взирал, я вонзил ему в спину три парящих меча. Лезвия хоть и встретили в начале сопротивление, все же проткнули тушу злодея довольно быстро. Каким бы крепким ни был корпус металла, против клинков из адамантия и виброниума ему не выстоять. Вот только Джону Корбину, похоже, было совсем наплевать на воткнутые в его тело мечи. Проигнорировав их, он ударил меня левой рукой, преобразованной в гигантский молот, и я отправился в стремительный полет. Супермен забеспокоился. «Али, интеллектуал!» — кричал я протяжно Супермену, пока летел. Чуть ведь меня по имени не назвал, никакой конфиденциальности. Благо костюм поглотил большую часть нанесенного урона, а потому опасности удар киборга мне не нанес. Приземлился я возле Супермена и сходу сделал ему важное замечание. «Супс, зови меня интеллектуал, надо же соблюдать тайну личности». «Ладно, слушай, нам необходимо действовать вместе, если хотим сразить металла», — предложил герой Метрополиса работать сообща. «Согласен, не стал я отказываться от столь занятного предложения. Значит так, ты стой здесь и встречай на всех парах летящий в свою сторону металлический скелет, а я пойду как раз организую этот полет. Этот металла весьма неудобный враг, так как против него нельзя применить небесную кару. Вернее можно, но смысл, он может легко выдержать подобный натиск. Для него бетонные блоки не являются чем-то тяжелым. Хм, пожалуй, мне стоит задуматься над тем, как бы разработать особо тяжелый материал, который был бы полезен даже против таких могучих врагов. Я вновь встретил злодея лицом к лицу и с голыми руками. Для уточнения, мечи уже снова парили возле меня и все так же пытались нашинковать киборга. Проблема была не в том, что у меня не получалось, а в том, что роботизированный противник уж слишком быстро восстанавливался и откровенно игнорировал парящее оружие. Для меня не составляло особо труда избегать его атак и бить в ответ. Никакой боевой техники металла не знал и дрался как обычная уличная шпана. Да, против Супермена, который тоже не особо мастак в боевых искусствах, это работало. Но я видел в атаках киборга кучу недостатков и грамотно их использовал против него. «Эй, Джон, а ты, случаем, не бывал у волшебника из страны Оз?» — спросил я, продолжая уклоняться от ударов. «Если нет, сходи, он может дать тебе сердце, своего-то у тебя нет». Я тянул время, так как, во-первых, хотел, чтобы Супс восстановился как можно больше, а во-вторых, копил внутри костюма кинетическую энергию. И вот момент истины. Металла широко взмахнул молотом, намереваясь пробить мне голову, но прежде, чем он опустил руку, я успел подобраться к нему вплотную и совершить прямой удар прямо в грудь, а точнее, непосредственно по криптониту, выпустив за раз весь накопленный кинетический заряд. Железный дровосек взмахнул руками и полетел точно по заданной траектории, на Супермена, который уже ждал его и готовился принять эстафету, чтобы вдарить тому хорошенько. И у него получилось. Металла едва не развалился на части, когда удар восстановившегося человека из стали его настиг. Криптонит не успел ослабить Калейла, а потому прилетело Джону Корбину знатно. Его это не остановит, он реконфигурируется. Мрачно крикнул Кларк, наблюдая, как злодей медленно восстанавливает тело. Вот же неугомонность. Неустающая машина. Я вновь задействовал телекинез и запустил в киборга мечи, но в этот раз я целился не в разнобой, а именно в радиоактивный камень на его груди. Неудачно. Он мгновенно закрывает криптонит, едва тому угрожает опасность. Когда я ударил по криптониту энергетическим зарядом, то почувствовал, что минерал покрывается защитной оболочкой, просто так его оттуда не вытащишь, но это единственный шанс победить. Черт, и чуваки Барк так много весит. Если бы его вес был хотя бы в районе 150 килограммов, то я мог бы обездвижить его телекинезом и спокойно забрать минерал, ибо металла всего лишь кусок железа. Погодите, кусок железа? У меня есть безумная мысль, но я, пожалуй, с ним повременю. Не время экспериментировать, нужно заканчивать с этой ходячей железякой, а не то он мне уже начинает порядком надоедать. Супс, я снова его к тебе отправлю, только в этот раз не бей, а просто схвати его. Знаю, криптонит тебя ослабит, но постарайся выдержать некоторое время. Хорошо, кивнул герой Метрополиса. Металл уже почти восстановился, но я не стал ждать до конца. Набросился на него сразу же. Бензопила и молота у киборга больше не было, он вернул себе обычные руки, дабы быстрее оправиться от повреждений. «Эй, не спеши восстанавливаться, сейчас я буду тебя вновь разбирать на запчасти, даже команда фиксиков тебе не поможет». Я оттолкнулся от земли и с прыжка впечатал физиономию железного дровосека прямо в асфальт. Он снова изменил форму руки, но в этот раз лишь на обычное лезвие, видимо, более сложные конструкции давались ему теперь тяжело. Высвободив голову из бетона, он принялся размахивать клинком, пытаясь разрубить меня, но все тщетно. Заблокировав мечом его клинок, я в очередной раз запустил силой телекинеза острое оружие в его криптонит, но он прикрыл свою батарейку левой рукой, защищая источник питания. Мне же именно это и было нужно. Я схватил обе его руки в клещи, не давая вырваться, и ударил по его роже головой, высвободив заново скопившуюся кинетическую энергию. Я мог запустить энергетический заряд любой частью тела, и голова не была исключением. Народная мудрость гласит: если что-то не получается, действуй головой. Не поможет голова, ищи что-нибудь потверже. Металл в очередной раз отправился в полет. Супермен ждал его. В этот раз сын Криптона не стал киборга бить, послушал меня и просто схватил того за плечи руками, не давая вырваться. Я быстро ринулся к злодею, воткнул меч в отверстие на груди и, используя холодное лезвие как рычаг, со всей силы вытолкнул из него кусок криптонита. Минерал покатился по мостовой и остановился напротив булочной, которую недавно так облюбовал его прежний хозяин. Потеряв источник энергии, киборг тут же пал наземь, а Супермен, напротив, воспрянул, словно получил новый заряд энергии. Металла не может выжить без криптонита, что питает его тело. Однако в нем есть резервная система поддержки жизни, так что сразу же он умереть не может. Применив телекинез, я воззвал зеленый камень к себе, отозвал с руки наноботов и оголил ладонь, чтобы коснуться минерала. Криптонит тут же исчез, переместившись в инвентарь. Какая удача! Это самый большой кусок радиоактивного зеленого камня, который я видел до сих пор. До этого у меня были лишь относительно небольшие куски, которые я забрал у Девстроука и вытащил из глазницы разрушительницы. Хоть для меня криптонит в основном бесполезен, я бы хотел, чтобы его у меня все же было как можно больше для того, чтобы быть готовым к возможному ужасному будущему. Если однажды Супермен сойдет с ума, у меня будет то, что я смогу ему противопоставить. Так что, чем больше криптонита я получу, тем лучше. Ладно, Кларк, растянулась на моей маске самодовольная ухмылка, живи пока, считай, что за покалеченную машину ты расплатился, сказал я последнему сыну Криптона, не скрывая радости. Я и не знал, что ты владелец особых сил, проговорил мой напарник. Ты хорошо умеешь скрываться, интеллектуал. Ну, до тебя мне еще точно далеко, отмахнулся я. Это же надо, дурить всем голову только надевая очки. Интересно, а у меня получится так же? Сомневаюсь, ты-то слишком популярен, весело заметил герой Метрополиса. Спасибо тебе за помощь. Если бы не ты, то я даже не знаю, как бы справился. Да как-нибудь бы справился. Ты ведь герой, а значит, обязан преодолевать себя и побеждать врагов. К сожалению, это не всегда работает. Да и, сказал Кларк и осекся. Его пронзительный взгляд прошелся сквозь меня и стал мрачнее тучи. Ты сказал, что Лоис в безопасности. Так почему она стоит в шаговой доступности? Я обернулся и увидел, как бесстрашная журналистка в одной руке удерживает щит, а в другой смартфон, на который снимает нашу победу над металлом. Эх, сказал же ей не высовываться. Не кипишуй, Кал-Эл, махнул я рукой. Ты же знаешь ее характер, она не поседа. И я не солгал. Ее жизни и правда ничего не угрожало. Не заметил ожерелье на ее шее? Это защитный костюм, подобный тому, что сейчас на мне. Он способен поглощать кинетическую энергию и защитить носителя от любого урона. Ну, или почти от любого. Я не уверен, сможет ли броня выдержать удар Супермена в полную силу. Вибраниум, конечно, поглощает вибрацию и кинетическую энергию, но у всего есть предел. Сила человека из стали не поддается сомнению, а потому крайне маловероятно, что я выбрался бы целым и невредимым, если бы попал под удар последнего сына Криптона. Вопрос сейчас в другом. Что нам делать с Металла? Обратил я внимание героя на более очевидную проблему. Злодей уже растерял весь свой былой запал. Он лежал мертвым грузом, как разбитая железяка, но все еще подавал признаки жизни. Должно быть, прямо сейчас он переключается на второстепенный источник питания, но в любом случае опасности он уже никакой не представляет. Хаем, быть может, настала пора проверить одну гипотезу, которая пришла ко мне, когда я сетовал на то, что злодей слишком много весит, так как состоит полностью из металла. Если быть точным, то называть металлокиборгом не совсем корректно, так как в нем нет ничего человеческого. В комиксах у данного злодея было много версий происхождения. Зачастую ученый перемещал мозг Джона Корбина в роботизированное тело, поэтому я считал, что несмотря на то, что Джон был целиком и полностью из металла, его мозг был человеческим. Однако сейчас я в этом не совсем уверен. Может быть так, что в той вселенной ученый перенес в робота не физический мозг Джона, а его сознание, преобразовав мысли, эмоции и все человеческое в цифровой код. По факту это был уже не человек, да, он думал и ощущал себя Джоном Корбином, запертым в железное тело, но в нем уже не было души. Джон был мертв. Он умер в тот момент, когда профессор преобразовал его мозг в цифровой код, тем самым превратив его сознание не более чем в бездушный поток цифр. Если все так, как я только что описал, то не могу ли я бездуховное, но функционирующее тело переместить в инвентарь? Мой пространственный карман не принимает в себя ничего живого. Если, к примеру, я попытаюсь переместить в хранилище киборга, у которого имеются как механические, так и человеческие части тела, то ничего не получится. Ведь он живое существо, у которого есть душа. Я снова оголил руку и протянул его к бездушному железу, или не бездушному. Исчезнет ли металл от соприкосновения с моими пальцами или останется бездыханно лежать? Мне не терпелось утолить свое любопытство, и я скорее коснулся холодного металла. Глава 230. Геройство – это хобби. Момент истины. Я затаил дыхание и мысленно поместил предмет, к которому прикоснулся, в инвентарь. И вот, он исчез. Получилось. Да, он в пространственном хранилище. Так, стоп, это что же получается? Я зря что ли с ним так долго махался, хотя мог просто поместить металла в свой пространственный карман, но если бы я так сделал, а потом однажды решил достал его оттуда, боя все равно было бы не избежать. Так что все правильно. Теперь он надежно заперт в ином измерении в состоянии ослабленном. К тому же у меня на руках его батарейка в виде криптонита, так что бой был не напрасным. Куда он делся? Шокированно озирался Супермен, когда на его глазах вдруг пропал его враг. «Знаешь, как говорится, сделал дело, спрятай тело», ответил я, как ни в чем не бывало. «Ежели серьезно, то он сейчас в лучшем месте». «Где?» «В моем пространственном хранилище». «Даже не буду спрашивать, что это за хранилище. У каждого свои уникальные способности. Ответь только, ты способен отправлять туда живых людей?» «Нет, только неодушевленные предметы». «Тогда, как ты отправил туда металла?» «Он неодушевленный предмет». «Что? Тебя он больше не побеспокоит. Он умрет, он уже был мертв, Супс. Он робот, в нем не осталось ничего человеческого. Так что твоя гуманность здесь не очень к месту. Лучше подумай над тем, сколько вреда он уже натворил и сколько мог бы натворить, если бы мы его не остановили. И что будет, если ты позволишь ему и дальше существовать? В следующий раз меня рядом не окажется, снова выступишь против него один, думаешь, справишься? Поэтому просто оставь это дело мне и не думай больше о нем», — похлопал я друга по плечу. «Ни одна тюрьма не смогла бы его удержать, и рано или поздно он бы вырвался на волю. Но из моего пространственного измерения ему никогда не выйти. Похоже, мне все-таки удалось убедить Супермена в рациональности своих суждений. Хорошо, что у меня прокачанная харизма и дар убеждения. Хотя во многом Кларк согласился со мной лишь из-за того, что Металла в самом деле человеком не являлся, он был просто машиной, что сеет хаос. Всем будет лучше, если это создание останется надежно заперто и не потревожит больше человечества. В таком случае я полечу. Еще раз прости за машину», — робко пробормотал сын Криптона. «Ну вот, говорю же, его совсем не беспокоит, что помимо моей машины он еще и всю эту улицу разворотил. Ничего, на моей маске изобразилась добродушная улыбка. Я человек не злопамятный, сделаю зло в ответ и забуду. Пока, удачного полета, смотри не нарвись на стаю птиц», — помахал я герою на прощание. Супермен коротко кивнул и стремительно взмыл в небо. Мда, убирать за собой его так и не научили. Эх, это во сколько же обходится Метрополису содержание человека из стали? К примеру, в Готэме, если бытмены и его враги по ходу сражения разрушают часть города, Компания Вайни Интерпресес тут же быстренько латает родной мегаполис. Я хочу сказать, Брюс сам убирает свой бардак, чего не скажешь о доблестном криптонце. Ну, а мне какое дело, собственно говоря, ах, да, точно, я же пострадавшее лицо. Прощай, бедная моя Ламборхини, я буду ездить на тебе во сне, хнык-хнык. Так, прекращаем хандрить, нам еще предстоит объясняться перед любопытной журналисткой, которая уже, по всей видимости, сняла на свой телефон полнометражный фильм. Умудренные опытом жители Метрополиса еще в самом начале сражения двух титанов попрятались кто куда, поэтому сейчас на всей улице стояли лишь мы с Лейс. Проверив интуицией, что все в порядке, я отозвал броню, ибо более в ней не нуждался. Очень скоро жители выберутся из своих укрытий, так как шум уличных беспорядков больше не раздавался, а при них снять маску было бы затруднительно. Полагаю, нам тоже стоит покинуть это место хаоса, обратился я к девушке. Согласна, вот только, она неловко улыбнулась, твоя машина немного помялась. Будем откровенны, она превратилась в кусок металлолома, поправил я спутницу. С этим уже ничего не поделаешь. К счастью, у меня есть другая машина. В метре от нас из ниоткуда появилась белая Audi R8, чем слегка напугала не ожидавшую подобного Лейс. «Как это так?» – спросила девушка, внимательно разглядывая автомобиль. «У меня к тебе все больше и больше вопросов, а у меня для тебя ответов», – улыбнулся я ей, открывая дверцу машины. «Но давай я дам их тебе в машине». «Не возражаю», – пожала она плечами и расположилась на пассажирском сиденье. «Прежде чем выехать, я вернул Ламборхини обратно в инвентарь. Несмотря на то, что на ней уже не поездишь, оставленная на месте сражения машина неизбежно укажет на то, что я здесь был, а мне бы хотелось избежать данной огласки. Я готова выслушать твою историю. Я вся внимание», — возбужденно проговорила Лейс, едва мы выехали на проезжую часть. «Так что ты хочешь услышать? Все. Кто ты такой? Откуда у тебя такие силы? Они у тебя врожденные?» «Нет, выиграл их в лотерею», — ответил я с улыбкой. «Эй, ты обещал, что все мне расскажешь», — недовольно пробурчала журналистка. «Ну, скажем так, часть сил врожденные, а часть я обрел сам. Понимая, насколько опасен этот мир, я решил стать сильнее настолько, насколько это возможно, для того чтобы защитить дорогих мне людей», начал я свой рассказ, пока мы держали путь в мой дом над водопадом. Я поведал мисс Лейн короткую историю моих приключений, очень короткую. Рассказал, что потерял память, затем при содействии Брюса Уэйна основал компанию, потом биохимическую лабораторию, инженерную мастерскую, поучаствовал в нескольких передрягах, после чего решил создать себе геройский костюм и встать на путь справедливости. Большинство деталей я опустил, ибо рассказывать их было вовсе ни к чему. Разумеется, история моего темного альтер-эго была полностью вырезана. «Значит, ты герой?» – подытожила Лейс. «Я бы не стал об этом так громко заявлять. Я не похож на Супермена, который постоянно ищет преступников и предотвращает злодеяния. Для меня геройство – это, скорее, просто хобби. Если я увижу преступление, то непременно вмешаюсь, но заниматься геройством, отдавая этому всего себя, это не мое. Я геройствую, только когда это действительно необходимо или когда дорогим мне людям угрожает опасность. И, конечно, постараюсь спасти мир, в котором живу, если он окажется на пороге катастрофы. Для меня ты все равно подпадаешь под критерии супергероев», — улыбнулась девушка и сняла наконец с шеи боевое ожерелье. «Ух, моя шея, да чего же тяжелая штука».